Ты знаешь, что перед тем, как Люцифер принялся нагревать ее, поверхность Европы, покрытая льдом, была совершенно плоской. Наибольшая возвышенность не превышала 200 метров. И даже после того, как лед растаял и масса воды перенеслась на ночную сторону и замерзла там, осталась почти такой же плоской.